Солдаты как-то боязно переглядывались между собой, пытаясь склеить шаблон. Сотник застыл посередине палатки в виде столба, с распростертыми руками и закинутую назад головою. По правую сторону стоял стражник-блондин с устремившимся к нему движением всего тела. За ним был стражник-брюнет, превратившийся в вопросительный знак, обращенный к выходу из палатки. Все вид имели пришибленный и стукнутый, напоминали один в один Хадара. Джон ждал, пока они отойдут, но не дождался. Ну подумаешь, Эддард Старк везет в столицу внебрачного ребенка, причем путешествует даже не с его матерью. Чего уставились? Все, хватит стоять, работать надо, мне надо срочно в столицу, приказал он, и тайно, а то полдня прошло, а полдороги он еще не преодолел. Ему наконец-то удалось направить энергию местных в конструктивное русло. Собрали отряд охраны, человек 10 во главе с сотником. Нашли, нет, даже не думал откуда, карету, надеюсь, не реквизировали у кого-то. В нее загрузили Шейлу и ребенка, а также сколько влезло меховых изделий. В карету запрягли новых лошадей и они отправились в путь. Дорогу, дорогу, срочное донесение, орал ехавший впереди глашатый. А что случилось? Спросила Шейла, держа малыша и сидя с Нидом в карете под горой теплых вещей. В такой карете трясло намного меньше, чем в телеге, а ехали они намного быстрее. Да и лошади не чета его прежним. Дал взятку, чтобы нас побыстрее вместе с почтой довезли до столицы, соврал Нед. А остальные вещи? Спросила Шейла. Потом довезут за нами, сказал он. Как не украли, ответили ему. Нед был недоволен только тем, что здесь очень сложно не смотреть на то, как Шейла кормит ребенка. Но тут приходилось выбирать, либо смотреть, как Шейла кормит ребенка, либо слушать, как ребенок орет. Нет, слышал, что маленькие дети большую часть дня спят. Это чтобы набраться силы погромче орать, пока не спят. А еще да, Джон много спал, исключительно на руках Шейлы, или на груди. Пару раз они сменяли лошадей и к вечеру доехали до столицы. Нет, сказал охране, что во дворец ехать не надо, пусть едут сразу в его дом. Вскоре карета остановилась. Постучали ему в дверь кареты. «Войдите», — сказал он. Дверь открылась, заглянул сотник. «Ваше превосходительство, не паниточка вышла», — известил его сотник. «Что не так?» — устало спросил он. «Вам лучше самому увидеть». Нет, вышел из кареты, помог вылезти Шейли с малышом, а потом смотрел на свой дом, который подарил ему Роберт. Дом выглядел как после землетрясения. Несмотря на вечер, вокруг него толкалась куча народа, каменщики, какие-то строительные леса, часть стен была разобрана. Помимо рабочих была толпа зевак, еще было много стражи. Но главное, при помощи деревянного крана через разобранную стену внутрь дома на канатах затаскивали череп Балериона. «Мамочки», — сказала Шейла, одной рукой закрыв глаза, а второй еще сильнее прижав к себе малыша. «Что здесь происходит?» — спросил Нет. «Сейчас выясним», — ответил сотник. Он сбегал за одним из городских стражников, что стояли в оцеплении, привел его к Неду. «Что происходит?» — спросил стражника сотник. Стражник, вытянувшийся по стойке смирно, стал отвечать. «Музей, музей строит. Как закончит работы, кости драконов будут открыты всем желающим для осмотра за плату», — ответил стражник. Нет, посмотрел на свой дом, где он был один раз. Нет, туда он ребенка и кормилицу не повезет. Там моря народа и часть стен разобрана, дом, можно сказать, превращен в нежилой. «Кто велел?» — спросил он. «Лорд Старк», — ответил ему стражник. Эддард Старк устало вздохнул. «Едем во дворец», — приказал он сотнику. Вновь они с Шейлой загрузились в карету и поехали. «Можешь открыть глаза», — сказал он Шейле, на которую, вероятно, произвел впечатление череп дракона. «А почему вас назвали ваше благородие?» — спросила Шейла, прекратив жмуриться. «Оговорились», — отговорился от нее Нет. «А что это была за голова великана?» — спросила Шейла. «Драконий череп, судя по размеру, Балерион, дракона Игона Завоевателя», — ответил он. Поездка до дворца была короткой. Авторитета сотника, который кричал о срочном донесении, не хватило, чтобы их пустили во дворец. Нет, выглянул из кареты и представился. Ворота отворили, появилась куча охраны и слуг. Сотник, имя которого он и не спросил и знакомства с которым не помнил, отправился на доклад к Аррену. Не даже мгновенно узнали северяне, и он пошел в свои комнаты вместе с ребенком и Шейлой. «Хочу с Робом поговорить. Сейчас», — сказал он Хоулинду Риду. «Невозможно. Он с невестой отправился на охоту, вернуться завтра», — ответил ему Рид. «Аррен?» — спросил Нет. «Занят, на суде», — Станнис, в порту, инспекция флота. Хоть кто-то из малого совета? Спросил. Нет, только Дилмарт. Позови его. Пусть осмотрит ребенка и женщину. Мне кажется, она сегодня с утра замерзла. Рид козырнул перемотанной рукой и отправился выполнять. Охрана и слуги суетились, но лишних вопросов не задавали. Шейла пребывала в шоке. После того, как увидела драконий череп и механически выполняла свои обязанности, похоже, она даже не осознавала, что она во дворце. «Шейла, понимаешь, я Эддард Старк», — сказал он. «Аво, вас зовут так же, как лорда-хранителя Севера. Забавное совпадение. А вас сотник нанял сюда охранником?» — спросила она его. «Нет», — хотел ей объяснить все, но постучали в дверь. «Войдите», — сказал он. Он ожидал увидеть великого мейстера, но вместо этого внутрь зашел Виман Мандерли. Он был еще более толстым и нарядным, чем раньше, а еще намного более веселым, чем он его помнил. «О, лорд Старк, мой старый добрый друг, я же могу вас так называть?» «Да, я так рад вашему возвращению. Гляжу, поездка была не напрасной. Ребенок похож на вас, вылитый Старк, настоящий наследник Севера», — начал лорд Мандерли. «Нет», — хотел его остановить, но не успел. «Жаль, что нас не предупредили. Мы бы обязательно устроили пир в вашу честь», — продолжал изливаться лорд Мандерли. «Лорд Старк, я никогда не забуду того, что вы сделали для моего рода. Дочь мне все рассказала». Нет мгновенно заткнулся, уже собравшись было говорить, что и их дочь, он ее что, по слухам тоже того, как в это кто-то верит. «Лорд Мандерли, вы про что?» — спросил он. «Ну, разумеется, про то, как вы устроили брак брата короля с моей любимой дочерью, и что я теперь заседаю в малом совете, пусть и без права голоса. Род Мандерли навсегда в неоплатном долгу перед вами, просите что хотите. Кстати, ваши идеи, не побоюсь этого слова, гениальны. Мы изменили баланс казны на 400 тысяч золотых драконов». Нет ужаснулся. «Еще 400 тысяч долга?» — едва выдавил из себя Нет. Лорд Мандерли весело засмеялся. «Дохода, лорд Старк, дохода. До Великого Совета мы можем закрыть почти весь долг. Я вот только одного не понял. Я читал все ваши лекции, вы можете мне объяснить, что такое деривативы?» — спросил его Мандерли. «Мои лекции?» — удивился Нет. «О, поймите меня правильно, они гениальны, только это явно часть чего-то большего. Да еще и половина важных терминов подается из ниоткуда, как нечто само собой разумеющееся. Можете мне быстро объяснить, что такое деривативы?» — повторил Мандерли. «А откуда вы это слышали?» — спросил он. «От вашей сестры». «Точно. Зачем мне отвлекать вас от важных дел? Вы же мне прямо намекаете, что вы устали с дороги. А вопрос до такой степени простой, что ответ на него знает даже ваша сестра», — продолжил Мандерли, а сам Нет почувствовал себя на месте Шейлы. «Что здесь творится?» — думал он. «Ему надо срочно поговорить с Лианной. А что здесь вообще происходит?» — спросила Шейла. «О, прошу прощения», — ответил лорд Мандерли, поклонившись ей и целуя Шейле руку. «Я все о работе, мешаю достопочтенной леди. Рад с вами познакомиться, леди Старк. Я правда ожидал, что вы будете намного сильнее похожи на мою родную сестру. И я почему-то был уверен, что у вас тоже рыжие волосы, как у нее». «Что?» — спросила Шейла. Нет вдохнул побольше воздуха. «Лорд Мандерли, не перебивайте, послушайте меня. Тут такое дело, это и правда мой сын. Ну, разумеется, просто одно лицо. Фамильное сходство не вызывает никаких сомнений», — начал Виман. «Мальчика зовут Джон, но он не от моей жены. Вы меня поняли?» — сказал Нет. Рот Вимана шевелился, но звука не было. Нет продолжил. «Это Шейла, она не мать, просто кормилица. И никому я не советую спрашивать про его мать, понятно?» «Да. А что подумает лорд Талли?» — спросил Виман. «Именно поэтому мне надо поговорить с королем, или хотя бы с десницей короля. Можете сходить за Джоном Арином и привести его сюда?» — попросил он. «Да, я уже в пути», — сообщил Виман и мгновенно исчез. Нет вытер пот со лба. «Шейла, ты как?» — спросил он. «Я, кажется, заболела. Мне слышится всякое странное», — начала она. «Шейла, я, лорд Старк, Эддард Старк, настоящий мастер над монетой. Мы во дворце», — сказал он. «Ох, я положу ребенка на кровать, хорошо, а сама прилягу рядом. Водички можно?» — спросила Шейла. Нет крикнул слугам. Сразу же занесли еду, горячую воду для ванны, новую одежду для него, женщины и ребенка. «Проклятие, где великий мистер?» — спросил он у слуг. «Выясню и доложу, и один из прислуги убежал выяснять. Но первым явился Джон Арвин в компании Вимона Мандерли. Его помещения представляли собой несколько совмещенных комнат во дворце. В одной комнате он уложил Шейлу с ребенком. За ней ухаживали слуги, а в другой встретил гостей. Арвин первым делом выгнал всех слуг и охрану. Хотел выгнать и Шейлу, но Неду стало ее жалко. Пусть лежит. Нет, что ты творишь? Что ты творишь? Только все успокоилось. Какой внебрачный ребенок? Зачем нам стали ругаться? Уже весь дворец знает. Ты о чем думал? Ну хотя бы после Великого Совета. Начал Арвин. Сотник проболтался? Спросил он. Сотника ко мне в зал даже не пустили. Без него уже все знают. Нет, о чем ты думал? Я тебя не узнаю. Я прямо сейчас напишу жене. Малышу и кормилице нужны комнаты. Лучше не совмещенные с моими, нечего слухи подкармливать. Но охрану я лично проверю. И мне надо поговорить с Леной. Да все с твоей сестрой хорошо. Вовсю к свадьбе готовимся. У нас уже все готово. Ты приехал и в ближайшее время можно начинать. Только ты знаешь, какие про тебя ходят слухи. Про то, что я готовлюсь захватить власть в семи королевствах и у меня куча любовниц. Брешут. Ответил нет. А внебрачный ребенок откуда? Спросил Арвин. Нет устало вздохнул. Ну разок не справился с порывом, ответил он. Арвин ему улыбнулся. Я рад, что у тебя все хорошо. Отдыхай с дороги, завтра все расскажешь. Как раз вернется Роберт с невестой с охоты. Кстати, сегодня, 284 год, время летит, ответил нет. Я только не понимаю, где великий мистер. Шейли уже просто так полегчало, а он все не пришел. Я хочу с ним поговорить. Ты с ним поаккуратнее, посоветовал Арвин. А так, он всего скорее с женщиной, охрана побоялась его отвлекать. Чего? Обалдел нет, и великого мейстера слухи ославили, он попрощался с Арвином и Мандерли. Надо писать письмо жене. Что писать? Дорогая, я тебя очень люблю, приезжай. А мой сын от тебя сможет поиграть с моим сыном не от тебя? Плохо. Надо думать и писать, но письмо не шло. И главное, а где шляется великий мейстер? Надо ему зарплату понизить. Пов великого мейстера Дилмарта. Дилмарт вышел из переговорной, расположенной в одной из своих подвальных лабораторий в Красном замке. Он бы на это никогда бы не согласился, но его еще раз пытались убить. Из лука. Стрелой с наконечником из драконьего стекла. И это хорошо, металлические доспехи спасли телохранителя. Однако сколько ему еще будет так вести? Стрелка поймали, но он успел выпить яд. А допрашивать мертвых он не умеет, чтобы про него не говорили. А насчет Джимми, это были тяжелые переговоры, но он надеялся, что они с Джимми Ланнистером правильно друг друга поняли. Ему это будет сниться в страшных снах. И переговоры с Джимми Ланнистером, и как его ввела в курс дела Лианна Старк, его через час выпустить. Что я пропустил? Спросил он у Лина Карбрея. Никого к вам не пускали, сказали вас там нет и идет опасный эксперимент, чтобы не входили. Вас искали. Лорд Старк вернулся. Привез своего внебрачного ребенка, а еще какую-то женщину, вроде кормилицу, а так, кто его знает. Дилмарт споткнулся на лестнице, но не упал, его поддержали королевские гвардейцы, Мормонт и Карбри. Он изменил направление своего движения и отправился к своему нанимателю. Постучал, его впустили. Лорд Старк писал письмо, постоянно черкая и переписывая, не обращая внимания на слуг и охрану. Он занялся тем, зачем его позвали, стал осматривал женщину и ребенка. Женщина его не впечатляла, самая обычная. Его предупредили, что она могла замерзнуть и простудиться, поэтому он выписал ей лекарство, малиновый чай, велел парить ноги в горячей воде и дышать отваром из картошки. А вот ребенок, неужели они все такие слепые? Этот ребенок совершенно не похож на сына Эддарта Старка. Тот, Роб Старк, если верить описаниям, в мать. Логично предположить, что и этот ребенок тоже будет в мать. Но неужели не очевидно, что только одна женщина может иметь столь старковскую внешность? Все они – слепцы. Один он знает правду. Это сын Эддарта Старка и Лианны Старк. Доказательство – он сам снимал Лианне швы. Он абсолютно уверен, что это последствия травмы при родах. Лианна ему самому объясняла, как зашивать матку, и он теперь был абсолютно уверен, что ее зашивали. Более того, отсутствие лунной крови у Лианны и ее внезапное исцеление без лечения – это же обычное явление для женщины после родов, что не стала сама кормить ребенка. Совпадение? Не бывает таких совпадений. Сюда все ложится как по полочкам, от нежелания Эддарта Старка обсуждать мать, до состояния Лианны. Так что ответ очевиден, Старки возомнили себя таргариенами, и у него, на самом деле, только один вопрос: делают ли это старки ради удовольствия или это план по выведению чистой крови, чтобы вернуть в Вестерос драконов? У него нет сомнений. Ну как иначе Лианна могла так спокойно с ним разговаривать про инцест Ланнистеров, и даже не думать тех наказывать по закону? Но какая игра, как старки все рассчитали. Короля нет, королевы нет, лорд Старк, вот он, среди свидетелей пишет письмо, и ведь ни у кого не будет никаких доказательств, что в деле с Ланнистерами замешаны они. Ребенок совершенно здоров, но я еще немного за ним понаблюдаю прямо сейчас, ответил он. Похоже, многовековой план рода Старк по захвату власти входит в финальную стадию, подумал Дилмарт, глядя, как разбуженный Джон Старк лежит в кроватке и пускает пузыри. Глава 39. Прости меня, отец. Пов Джейми Ланнистера. Немногим ранее, Джейми устало трясся в карете, прокручивая в голове приказы отца. Почему карета? На лошади он бы добрался намного быстрее. Но нет, отец сказал, что не солидно. Да, пап, он все понял. Съездить во дворец, поговорить и завязать знакомство с великим мистером. Будет исполнено. И главное, выяснить, что конкретно он умеет колдовать. Джейми устало вздохнул. Он, честно говоря, не очень понимал, что и зачем он делает. Раньше ему казалось, что отец уделяет ему мало времени. Теперь же отец уделял ему слишком много времени. Только вот он уже вырос. Бесконечные советы, приказы. Джейми, познакомься с этим. Джейми, познакомься с тем. Как тебе эта леди? Найди друзей во дворе. Шелк подорожал. А эти люди такие приставучие. Вот его спросили, что он думает про конфликт в просторе. А что ему ответить? Он вообще не в курсе. Какой конфликт? Просто отболтался, сказав, что ситуация непростая и он ей очень озабочен. Отец его тогда даже похвалил, когда они остались наедине. Под стук колес кареты по брусчатой дороге Джейми, как старик, прокручивал свои воспоминания. Сейчас он чувствовал себя мертвым. Одни и те же люди, одни и те же декорации, одни и те же слова. Он чувствовал себя живым только в двух случаях. Случай первый, не надо про это. Второй случай, битва. И где она, битва? Джейми с детства хотел стать великим воином. В возрасте 13 лет, будучи еще оруженосцем, он выиграл свою первую общую схватку на турнире. Став оруженосцем лорда Сомнира, Джейми был послан в Риверон, поскольку лорд Тейвин и лорд Хостер Талли подумывали о помолвке Джейми с младшей дочерью Хостера, Лизой Талли. Джейми провел 2 недели в Риверроне, сидя во время перов рядом с Лизой. Однако он не обращал на нее внимания, его больше интересовали рассказы младшего брата Хостера, Сира Бриндина, знаменитого воина и героя Войны 9 грошевых королей. Отец тогда решил, что Джейми просто слишком молод и перенес помолвку на попозже. Но зачем ему Лиза, когда у него есть Серсия? В возрасте 15 лет Джейми принял участие в кампании против братства Королевского Лиса, шайки бандитов, напоминавшей небольшую армию. В это время он спас лорда Крикхолла от пузатого Бена и скрестил мечи с улыбчивым рыцарем. После того, как знаменитая шайка была уничтожена, Джейми был посвящен в рыцари на поле боя сиром Артуром Дейном, членом Королевской гвардии короля Ириса II Таргариена. Джейми вспоминал это как миг, когда он был счастлив. Скоро должен был быть турнир. Он чувствовал в себе силы победить там всех разом. Теперь, став рыцарем, он должен был вернуться в утес Кастерли. Джейми решил остановиться в Королевской гавани по дороге, чтобы навестить сестру, с которой он был разлучен в течение многих лет. Там Серсия сообщила ему, что их отец намеревается обручить его с Лизой Талли и даже пригласил лорда Хостера в Королевскую гавань, чтобы обсудить приданое. Серсия предложила брату вместо этого стать членом Королевской гвардии, заменив недавно умершего сира Харлана Грандисона. Хотя это потребовало бы от него отказаться от своих притязаний на утес и положение наследника Тейвина, это позволило бы Джейми быть ближе к сестре и освободиться от нежелательного брака. После страстной ночи он дал свое согласие на план. Хотя Джейми считал, что Тейвин выступит резко против этого, Серсия утверждала, что он не сможет открыто возражать. Она обещала сделать все остальное, и через месяц Ланнистер получил известие в утесе, что он был избран в Королевскую гвардию и должен предстать перед королем во время большого турнира в Харринхолле, где он произнесет свои клятвы и наденет плащ. Но план близнецов сработал совсем не так, как ожидалось. Их отец, разъяренный решением короля, сослался на болезни и отказался от своего поста десницы короля. Он вернулся в утес Кастерли, взяв с собой Серсию, что еще раз разлучило брата и сестру. Джимми был принят в Королевскую гвардию ее лордом-командующим, сиром Герольдом Хайтауэром, на церемонии в Харринхолле в 281 году от Зе, что сделало его самым молодым рыцарем на момент принятия в Королевскую гвардию за всю его историю. Однако в тот же день король Лейрис испортил ему праздник, отправив обратно в Королевскую гавань, чтобы охранять королеву Рейлу и принца Визириса, лишив новоиспеченного гвардейца возможности участвовать в турнире, устроенном лордом Уолтером Уинтом. Именно в этот момент Джимми понял, что король принял его в гвардию только для того, чтобы унизить лорда Тайвина, которого Ирис недолюбливал, и лишить того наследника. Почему? Джимми помнил тот момент. На турнире королю рукоплескали, но его отцу рукоплескали вдове больше, а принцу Ригару в 10 раз больше, но ему это не помогло. Король был поглощен страхом, он всюду видел ложь и предательство. Джимми сразу же отправился в столицу. Когда на турнире появился таинственный рыцарь, король решил, что это юный Ланнистер, который бросил вызов его приказам и тайно вернулся, и что улыбающееся дерево на щите рыцаря было намалевано в насмешку над ним. Разъяренный Ирис приказал своим рыцарям во что бы то ни стало победить таинственного рыцаря на следующий день, предполагая, что он примет участие и в дальнейших схватках. Но Джимми точно знал, что это не он. Роберт Баратион вместе с Ричардом Лонмаутом, поощряемые королем, поклялись победить рыцаря смеющегося древа. Однако на следующее утро таинственный рыцарь бесследно исчез. Он служил в Королевской гвардии около 2 лет. Джимми все больше разочаровывался, видя, как безумие короля растет. В 282 году Джимми стал свидетелем сожжения заживо Брандона и Рикарда Старков, стоя у подножия Железного трона, когда отец и сын умирали. Он справился с этим, уйдя в себя, сосредоточившись на мыслях о Серсии вместо происходящих перед ним событий. Позже ему напомнил об этом его лорд-командующий, сир Герольд Хайтауэр, что он дал клятву охранять короля, а не судить его. Позже Джимми не раз советовал другим уходить в себя, чтобы справиться с суровой реальностью и сделать ужасные вещи терпимыми. А потом завертелось это восстание Баратиона. Пока все сражались, Джимми в это время стоял на страже во дворце. После смерти Брандона и Рикарда Старков лорд Джон Аррин отказался подчиниться приказу безумного короля отправить ему Эддарда Старка и Роберта Баратиона, начав войну, которая станет известна как «Восстание Роберта». После колокольной битвы Ирису стало ясно, что Роберт представляет серьезную угрозу для правления Таргариенов. Он разработал план с помощью своих пиромантов, который включал размещение тайников с диким огнем по всему городу. Идея состояла в том, чтобы сжечь весь город дотла, а не отдать его Роберту. Новый десница, лорд Кварлтон Чилстед, получивший пост после изгнания предыдущего, лорда Джона Коннингтона, лишенного титула за поражение в колокольной битве, в конечном счете узнал о планах короля. Не сумев убедить Ириса отказаться от своего плана, Чилстед подал в отставку, швырнув на пол знаки своего отличия. За это Ирис сжег его заживо. Поскольку король не доверял своему новому рыцарю Королевской гвардии, Джимми держали поблизости, и поэтому он все слышал и видел. Ирис сильно возбуждался от сжигания людей заживо, и в ту ночь, когда был сожжен Чилстед, он посетил покои своей жены. Джимми и его названный брат, сир Джона Тардари, стояли на страже возле спальни королевы Рейлы и слышали крики, пока муж насиловал ее. Джимми тогда сказал, что они должны защищать королеву, на что его более опытный сослуживец ответил: «Поклялись, да только не от него». К тому моменту Джимми уже всерьез задумывался, что служить Ирису II очень плохая идея. Он, воин-аристократ, должен стоять под дверью, пока король жену насилует, а где справедливость? Нет ее. Чернь думает, что аристократы такие благородные, о государстве думают. Но это та же чернь, с теми же мыслями и пороками, только побогаче. Под конец дворец внезапно посетил принц Риегар. Вскоре после этого принц Риегар покинул Красный замок, чтобы сразиться с мятежниками на Трезубце. В тот день, когда принц уехал, Джимми попросил принца взять его с собой, чтобы сражаться, а не смотреть, как король на горшок ходит. Джимми предложил вместо этого одному из рыцарей Королевской гвардии остаться рядом с королем. Риегар отказался от этого предложения, сказав, что король держит его рядом как заложника против лорда Тайвина. Принц пообещал разгневанному и разочарованному гвардейцу, что все изменится, когда он вернется с поля боя, и поручил Ланнистеру заботиться о безопасности Ли и Мартилла и их детей. Принц не вернулся. Его убил Роберт Баратион. В то время как армия мятежников во главе с лордом Робертом мчалась к Королевской гавани после смерти Ригора Трезубца, лорд Тейвин Ланнистер появился у ворот столицы с 12 тысячами человек. Отец позже рассказал, что его главным опасением было то, что безумный король способен убить его сына назло, а также то, что сам Джейми может сделать что-нибудь опрометчивое. Эйрис проявил свое безумие в полном масштабе, а может быть слишком сильно нуждался в солдатах после проигранной битвы, не понимая, что надо бы еще обеспечить их лояльность. Король послушал великого мейстера Пицеля, который убеждал его, что его старый десница, Тейвин, встал на защиту своего короля. Таким образом, городские ворота были открыты армии Ланнистеров, но оказавшись внутри, Тейвин предал Эйриса и начал разграбление столицы. Тут отец немного перебрал. Нет, отдать город на разграбление солдатам – нормальная практика, все так делают. Только отдают на разграбление город, оказавший сопротивление, а не открывший ворота без боя. Поскольку в Королевской гавани осталась только городская стража, защита Красного замка была возложена на Джейми. Понимая, что у него нет ни единого шанса защитить твердыню, он послал гонца к королю, прося разрешения примириться с напавшими. Посланец вернулся с приказом Эйриса, чтобы тот принес ему голову лорда Тейвина, чтобы доказать, что он не предатель. Гонец также сообщил ему, что Россард был с королем, что убедило Ланнистера, что Эйрис собирается приказать уничтожить город. Джейми убил Россарда, который был одет как простой солдат и спешил к воротам. Когда король в тронном зале увидел кровь на мече рыцаря, он потребовал ответа, принадлежит ли она Тейвину, и повторил свой приказ, чтобы гвардеец принес ему голову своего отца, иначе Джейми сгорит вместе со всеми другими предателями. Когда Ланнистер ответил, что это кровь Россарда, испуганный Эйрис бросился к железному трону. Джейми стащил его со ступени и убил своего короля одним ударом поперек горла, тем самым помешав ему отдать приказ сжечь город какому-нибудь другому пироманту. Люди лорда Тейвина во главе с сиром Элисом Вестерлингом и лордом Роландом Крикхоллом ворвались в тронный зал немного позже. Джейми велел им сообщить всем, кто еще сражался за короля, что тот мертв, и пощадить любого, кто сдастся. Затем лорд Крикхолл спросил, следует ли также провозгласить нового короля, кого? Тейвина Ланнистера, Роберта Баратиона? Джейми уже было все равно, он устал. Джейми задумался о возможности выбора Визириса или сына Ригора, Эйгона, как новый король с Тейвином в качестве его десницы, но, понимая, что оба мальчика разделяют ту же кровь, что и Эйрис, и, следовательно, ту же склонность к безумию, гвардеец объявил лорду Крикхоллу, чтобы разбирались без него. Затем он уселся на железный трон и стал ждать, кто же заявит права на трон. Он сидел там с мечом в ногах, когда лорд Старк въехал в зал со своими людьми, чтобы заявить права на трон для Роберта Баратиона. Джейми уступил трон Эддарду, заявив, что это крайне неудобное место. В последующие дни он тайно выследил и убил еще двух других пиромантов, участвовавших в заговоре Эйриса с Диким Огнем, Белиса и Григуса. Хотя Эддард уговаривал Роберта снять с Джейми белый плащ, доказывая, что тому больше подойдет черное, Роберт вместо этого послушал Джона Аррина, и Джейми был помилован королем Робертом вместе с Варисом и Пицелем и продолжил служить в Королевской гвардии вместе с сиром Баристаном Силми. Он присутствовал на коронационном пиру Роберта, где Роберт шутил о том, что Джейми уже называют цареубийцей. Джейми хотел сказать, что его называют узурпатором, но промолчал. Джейми стал известен многим по своему новому прозвищу – цареубийца. Несмотря на то, что королевство порицает его за предательство, Джейми считал убийство Эйриса самым лучшим своим поступком. Он часто об этом думал. То, что он спит с сестрой и не думает это прекращать, это плохо. Но может быть, совершив хороший поступок, он может искупить плохой. Он ценою своей чести он спас жизни десятков тысяч человек, не дав им сгореть заживо. Это чего-то стоит? Есть ли вообще в этом мире искупление? Казалось, все успокоилось. Король мертв, да здравствует король. Баратион будет править, выйдет за его сестру, а он... Но все очень резко изменилось. Никто не ожидал, что Эддард Старк откуда-то притащит свою живую сестру. Как тогда радовался Джейми. Серсию не придется ни с кем делить. Джейми на полном серьезе ранее подумывал, не убить ли ему Роберта Баратиона, но смущало только то, что тогда Серсии найдут нового жениха. Они не могут быть вместе. Никак, люди не поймут. Он очень боялся, что Лианна разонравилась Баратиону или что она умрет. Но Баратион мгновенно потерял интерес к девкам и вину, Алианна чувствовала себя с каждым днем все лучше и лучше, охотно проводя время в компании своего жениха. Все было хорошо, просто идеально. Единственное, ему приходилось часто утешать свою сестру. Та хоть и не горела особым желанием выйти за Роберта, но была в шоке, что тот, видя ее, предпочел ей какую-то дикарку с севера. Джимми обычно ей говорил, что это потому, что Роберт ее голой не видел, иначе бы и не думал ни о какой Лианне. Так что процесс утешения происходил в горизонтальной плоскости, и он был только рад. Единственный, кто упирался, это его отец. Он упорно пытался выдать свою дочь замуж за короля. Раньше за Ригора, теперь за Роберта. Джимми даже в голову приходила шальная мысль, а может объявить себя королем, тогда отец выдаст Серсию за него. А что, Эйрис II был женат на родной сестре официально. Правда, это для них плохо кончилось. Но он же не безумный король, однако Джимми понимал, что это невозможно. Все эти проклятые моралисты типа Недостарка сразу выстроятся в очередь за его головой. Он понял, что что-то не так, когда ночью в их дом явился Эддард Старк и потребовал проверки качества вероятной невесты. Проклятие, откуда он знает? Тейвин Ланнистер был уверен в успехе, а вот Джимми Ланнистер был уверен в провале. Что же делать? Идея попросить за Серсию у Лианны оказалась шикарным решением. По итогу нет брака Серсии с Баратионом, нет его опостылевшей службы во дворце. Так еще и отец его поставил Серсию охранять. Это были лучшие дни в его жизни. Жаль, это продлилось недолго. Серсия, дома с Киваном, а он здесь. Отец ищет для них возможности заключить выгодный брак. Ну что же, это был прекрасный сон. Карета приехала. Джимми шел по дворцу в подвал в окружении охраны и королевских гвардейцев. Поговаривали, что Дилмарт колдун. Джимми в это не верил. Так, повезло. Фокусы с диким огнем, пару чертежей старой Валлирии нашел и мнит себя гением. Джимми встал перед закрытой дверью с охраной. Великий мистер готов вас принять. Он уже ждет. Только сдайте оружие, сообщил ему Джорах Мормонт, стоявший вместе с Лином Карбрием у двери. Джимми смотрел на Мормонта сверху вниз, в прямом и переносном смысле. Да, измельчали королевские гвардейцы. Мормонт был сильно ниже него. Волосы на голове редкие, они убежали на руки и шею. Да, с его роскошной гривой курчавых волос не сравнится. Вот когда он носил белый плащ, таких не было. Были настоящие воины, из которых только Баристан Силми остался. А что он видит? Этот Мормонт толком и в боях не бывал, пару раз одичал их гонял. А все, на что способен Лин Карбри, переметнуться и раненого добить. И зачем же мне сдавать оружие? Сообщил он. Таков приказ, ответили ему. Джимми подумал было их спровоцировать, хоть какое-то развлечение, но отец не одобрит. Он стал разоружаться, отдал меч и два кинжала. Королевские гвардейцы стали его обыскивать. Мормонт делал это как-то небрежно, а Лин со всей старательностью. Не думал, что вам нравится лапать мужчин. Я теперь понял, почему отец не оставил вам титул в наследство, ответил Джимми. Карбри стерпел, но продолжил его обыскивать. Что правда? Серьезно? Ботинки снимать? Минут через 15 он оказался внутри помещения. Обычная комната. Только посередине стояла какая-то будка. Куб из кипяча, 4 на 4 метра с двумя дверьми сбоку. Причем одна просто дверь, а вторая дверь имела массивный металлический засов и замочную скважину. «Что это?» – удивленно спросил он. «Переговорная», – ответил Мормонт и провел его внутрь. Джимми зашел в дверь слева и присел на сиденье. Что-то бедновато, и собеседника не видно. Изнутри переговорная была разделена на два помещения. Было лишь прошечное окно, завешенное тканью, куда бы и его рука не прошла. Слышимость очень плохая. Он слегка напрягся, когда услышал скрип ключа снаружи и шевеление засова. «Все готово, сейчас мы уйдем и можете начинать», — услышал он снаружи голос Карбрия. Джимми отнесся к этому как к дешевому балагану. Пироманты Ириса тоже строили из себя неизвестно что. А что в итоге? По старым пергаментам могут дикий огонь делать и все. С этим любой повар справится. «Великий мистер», — спросил он. «Минуточку, я проверю, чтобы нас не подслушивали», — услышал он приглушенный голос и шаги снаружи. Джимми подождал. Потом услышал скрип второй двери. «Великий мистер», — спросил он. «Да, это я», — ответили ему. «Сир Джимми, у меня очень сложный, важный и конфиденциальный разговор с вами». «Слушаю», — ответил он. «Прежде чем мы начнем, мне бы хотелось, чтобы вы пообещали, что вы слушаете меня полностью и не будете шуметь, пытаться разломать помещение или убить меня». «Очень странное начало», — сказал Джимми. «Я слушаю. Если совсем вкратце, «Правда, что Ланнистер всегда платит свои долги?» – спросил Дилмарт. «Разумеется», – признался Джимми. «Я предлагаю вам очень ценную услугу. Знаете, вам, наверное, лучше поговорить с отцом. Всю полноту услуги сможете оценить только вы». «Ладно, я слушаю». Джимми вслушивался в голос. Говорящего он не видел, но голос Дилмарта узнал. Он с ним до этого пересекался. Голос звучал сквозь прикрытое зашторенное крошечное окно, открывающееся и закрывающееся с той стороны. Джимми почему-то казалось, что тот читает по бумажке. Или, может быть, берет паузы, чтобы восстановить дыхание. «Тут такое дело. Столица многим вам обязана. Что бы вы хотели в благодарность? Я уже получил все. Я наследник Тайвина Ланнистера», не понимая, ответил ему Джимми. «Понимаете, я много думал. У каждого народа свои обычаи. Вот в древней Валлирии знать заключала браки, которые бы в Вестеросе посчитали недопустимыми». «Извините, я вообще не понимаю, про что мы говорим», признался Джимми. Раздался вздох через стену. «Сир Джимми, я знаю все», сообщили ему. «Рад за вас. У вас же такая работа, вы ведь великий мистер. Эту должность должен занимать самый знающий человек. Знаю про ваш Серсей инцест», услышал он голос. Время для него словно остановилось. В голове Джимми ударил колокол. Сердце начало бешено биться. Джимми потянулся к оружию, но его не было. Его развели как дурака. Отличный способ его обезоружить. Ну ничего, он задушит его так. Джимми решил просунуть руку в окошко и задушить глупца. Только вот за тканью оказалась металлическая решетка с очень мелкой сеткой, а за ней еще и толстая деревянная створка, до которой он бы не дотянулся. И вряд ли бы он ее сдвинул, оно закрывалось с той стороны движением в пазах вперед-назад, а не распахивалось, как дверь. И эта деревяха за решеткой из металла. Он рванул к двери, через которую прошел, заперто. Ударил раз, ударил два, даже не шелохнулось. Он уперся руками в стены комнаты и ударил с двух ног по двери. Опять ничего, с сиденья подпрыгнул. Потолок тоже крепкий, пол каменный. «Ну хватит ребячиться, я на вашей стороне», услышал он голос великого мейстера. «Наглая клевета, каковы ваши доказательства? Вызываю вас на суд испытанием», проорал он. «Давайте сядем и успокоимся», услышал он голос. «Имена этих лжесвидетелей», сообщил он. «Интересное предложение, но сир Джимми, убьете вы их, это решит проблему, потом мужа Серси убьете, а она вашу жену будет травить». Джимми устало сел. Он не любил думать наперед. «Разумеется, это ложь, но эти слухи могут помешать лорду Тайвину и моей сестре. Есть ли способ их как-то замять?» – спросил он. «Да я и не думал их распространять. Просто такое дело, мастер над шептунами, лорд Варрис вот-вот придет к такому же выводу. И тут мы приходим к очень интересной развилке». «Слушаю», – сказал Джимми. «Он не сдался, он нет. Он узнает все, а потом убьет всех, кто в курсе, как сделал при спасении столицы. Только вот там правда все равно вышла наружу. Но как, а тут что будет, если все узнают про них с Серсеей? Даже если отец не поверит, род будет опозорен. Мое предложение очень простое», – начал великий мистер. «Я помогу вам, вы поможете мне. После чего каждый занимается своими делами, не мешая другому. Мне нужна конкретика», – уточнил Джимми. «Скажем так, семеро запретили близкородственные связи, пусть семеро за это и наказывают», – начал Дилмарт. «Ничего не было», – начал Джимми. «Да слушайте, Варрис лезет, куда не надо, мешает он не только вам, вы мне помогаете его убить, я становлюсь еще и мастером над шептунами и делаю все возможное, чтобы никто не говорил про инцест Ланнистеров и не нашел никаких доказательств никогда». «Инцеста нет», – начал Джимми. «Нет, не было и не будет», – сообщил Дилмарт. «Просто подумайте головой, любой секрет можно открыть, ваш единственный шанс – сделать так, чтобы человек, который этим занимался, не видел в вашем деянии ничего дурного. У разных народов разные обычаи, где-то многоженство, где-то близкородственные связи, никто ничего не узнает. Я продолжаю настаивать, что обвинение бездоказательно ложь, однако они могут ослабить мою семью. Сколько денег вы хотите, чтобы помочь решить эту проблему?» «Что такое деньги? Просто расходы. Мне нужна ваша помощь. Никакого шантажа. За день мы сможем решить все совместные дела и расстаться друзьями». «Что конкретно вы предлагаете?» — спросил Джимми. «Я много думал над проблемой. Первоначально я хотел, чтобы вы остались наедине с Варрисом, убили бы его, потом обвинили его в измене, выиграли суд испытанием, я бы занял еще и его должность в Малом Совете и убедился бы, что расследование, лжесвидетельствование, поправил Джейми его, что лжесвидетельство похоронено. «Приемлемо», — ответил Джейми. «Однако я придумал план намного лучше», — услышал Джейми. «Слушаю», — прошептал Джейми. «Государству вредна загадочная смерть в будущем мужа Серси и жены Джейми Ланнистеров. Еще вреднее бессмысленные войны за наследство, потому то дети не похожи на родителей. Для этого всего лишь нужно. Лорд Ланнистер никогда не откажется от перспектив организовать выгодный брак своим детям», — сообщил Джейми, запоздало поняв, что ляпнул это вслух. «Чего не сделаешь ради любви», — услышал он голос. «Вам всего лишь нужно стать лордом Ланнистером. Я вас не понимаю», — честно признался он. «Ну что здесь непонятного? Вот был король, Эйрис II, король умер, но у Вестероса всегда должен быть король. Им стал Роберт Баратион. Думаю, все мы только выиграем, если лордом-хранителем Запада станет Джейми Ланнистер. Вы хотите убить моего отца?» — ужаснулся Джейми. «Не я, а вы», — поведали ему. «Чего?» В который раз за сегодня удивился Джейми. «Ну а разве есть другой способ вам быть вместе с сестрой?» — спросил его Дилмарт. «Что вы себе позволяете?» — прорычал он. «Храбрец, да, самый умный, загнал его в клетку. Ну не хотите, как хотите. Тогда давайте обсудим наши проблемы с Варисом. А когда у вашей сестры появится муж, вас это нисколько не зацепит». Джейми опять ударил в решетку окошка. Кажется, пальцы сломал. Хорошо левой рукой бил. Дилмарт говорил и говорил, но Джейми его уже не слушал. Он слышал только стук своих крови у себя в висках, как ему хотелось убить великого мейстера. Но догадался один, догадается и другой. Убивать снова и снова, ему не всегда будет так вести, как с королем. На себя ему все равно, но проблем сестре он не желал. «Сир Джейми, вы меня слышите? Если нет, то я, пожалуй, пойду. Вас через час выпустят и будем считать, что этого разговора не было. Ну а когда Варис что-то раскопает и сумеет доказать, я ничего не знал. Разбирайтесь сами. Подождите», — сказал он шепотом, но его, похоже, не услышали. «Нужно громче. Подождите». «Да», — ответили ему. «Каков ваш интерес? Я понял, вы еще хотите стать и мастером над шептунами. А в чем ваша претензия к моему отцу?» «Принципиально, ни в чем. Так, есть мелочи, вроде разграбления сдавшегося без боя города, но это лишь мелочи. Это решение нужно вам, но не мне. И именно сейчас вы, сир Джейми, должны принять самое важное в своей жизни решение». «Тогда почему вы вообще придумали этот план?» — спросил он. «Вряд ли вы сможете это понять. Попробуйте. Если объяснять совсем просто, я хочу вернуть драконов». «Чего?» — обалдел Джейми. «Долгая история. Таргариены утеряли свое наследие. Однако Таргариены роднились в том числе и с Ланнистерами. В хрониках есть несколько официальных браков. Предположительно, если свести потомков Таргариенов, то есть Ланнистеров, между собой, то их наследие может восстановиться. Удастся получить чистую кровь, что и пробудит драконов. Это безумие», — сказал Джейми. «Не уверен. У меня есть оригинальная теория наследования. 26 нет, 46 хромосом в каждой клетке человека, в каждой хромосоме закодировано много признаков. При мейозе. Я не знаю старовалерийский», — сообщил Джейми. «Это не старовалерийский. А, ладно, уверяю, мне ничего от вас не нужно. Просто живите». Джейми задумался. Думал он долго. Как низко он пал. Безоружных он убивал, клятвы нарушал, с сестрой спал. Он думал, что он успел нарушить все законы богов и людей. Но остался еще один. «Сир Джейми, ваше решение», — повторил великий мейстер. «Делаем вид, что этого разговора не было. Или поможете мне стать мастером над шептунами, а может быть, поможете раскрыть заговор Тайвина Ланнистера?» Джейми усмехнулся. «Так взаправду колдун?» — спросил Джейми. «А он еще, дурак, не верил. Думай, что хочешь, это не важно. Я согласен. Что мы делаем? Все очень просто. Ты приезжаешь к отцу, говоришь, что узнал важную информацию, скажешь ему ее только наедине, чтобы не подслушивали. Если надо, скажи, что узнал, что при каких обстоятельствах твоя сестра потеряла невинность. Остаешься с лордом Тайвином наедине, быстро и тихо убиваешь его, благо обезоружить тебя никто не догадается. Потом выходишь оттуда, говоришь, чтобы отца не беспокоили, он думает. Сразу во дворец, напрашиваешься на доклад Варису. Срочное донесение от лорда Ланнистера или еще что. Лорд Варис во дворце сейчас. Мотив: ты узнал о заговоре. Оставшись с Варисом наедине, сразу его убиваешь. Не знаю, может быть, у тебя не заберут оружие. Если заберут, может быть, его задушишь, стулом забьешь или из окна выкинешь, твои проблемы. После этого сразу сдаешься страже и требуешь честного суда. Пусть тебя обыщут и свяжут. Главное, останься с королем или десницей короля наедине или с минимумом свидетелей. Их тоже убить? Спросил Джимми. Нет, они нужны живыми и здоровыми. Рассказываешь им, что ты узнал о заговоре. Лорд Тейвин Ланнистер переметнулся к Таргариенам. Он планировал выдать Серсию за Визириса Таргариена, тебя за Рейлу Таргариен. Этими браками он скрепляет союз, и войска Ланнистеров совместно с флотом Таргариенов должны были взять столицу. Ложь, сообщил Джимми, зато в нее поверит. Ты не желал кровопролития и уже присягнул Роберту Баратиону. Поэтому исполнил свой долг, спас столицу еще раз, убил отца. Все против Таргариенов, тебя поймут. Пусть тебя оправдают, если будет суд испытанием, сражайся, или защитника тебе найдем. Я чем смогу помогу. Все, дело сделано. Я мастер над шептунами, ты, лорд Ланнистер. После Великого Совета едешь к сестре и делаешь что хочешь. Один момент только. Возможно, вы захотите детей. Великий мистер перестал говорить. Джимми слышал звук зубов о стеклянный стакан и жадные глотки. Если хотите, пусть Серсия рожает. Всем скажем, что дети, лорда Старка. В это никто не поверит, сказал Джимми. Поверит, ответили ему. Знаешь, а я ведь всерьез думал, что Эддард Старк не прикидывается простаком. Это все твоих рук дело? Спросил Джимми. Много будешь знать, скоро состаришься, ответили ему. Это угроза? Порчу наложить обещаете? Спросил Джимми. Давайте сосредоточимся на деле. Если кто будет спрашивать, все просто. Все это время мы с вами обсуждали, как пресечь распространение слухов, что якобы лорд Старк переспал с вашей сестрой. Если в это не поверит, я увидел в пламени, что лорд Тейвин предатель и рассказал это тебе. Ты не поверил, побежал это узнавать у отца, и он тебе рассказал, что он уже пообещал тебя женить на Рейле, вдове безумного короля, да и дата нападения на столицу назначена. Он же тебе рассказал, что Варрис тоже в деле. В порыве праведного гнева ты убил отца и Варриса, а потом пошел на доклад официальной власти. Король на охоте, поэтому ты пошел к Джону Арену, десница короля. Я сейчас вот это все расскажу подробно. Слушай. Джимми слушал и запоминал, сколько великий мистер готовился к этому. А что это за его остальные требования? Отдать во дворец Тириона, сделав того воспитанником Арена. Зачем? Заложников берет. Зачем колдуну? Чтобы Джимми не участвовал в турнире в честь свадьбы Роберта. После того, как он смог это внятно повторить план, они попрощались. Скрипнула дверь через перегородку. Джимми подошел к своей двери. Закрыто. «Не понял?» – спросил он. «Я пока передислоцируюсь на случай вашей очередной вспышки гнева. Ну а вы подумайте, как вы будете выполнять планы, нужно ли это вам вообще? Примерно через час вас выпустит». Джимми сидел и думал. Болели пальцы на левой руке, то ли выбил, то ли сломал. Он закутал руку в плащ, чтобы не бросались в глаза негнущиеся пальцы. «Хорошо, что не правая рука, он же правша». Время он не заметил. Ему открыли дверь снаружи, вернули оружие. Из раздумья его вывела суета всех вокруг. Неужели все в курсе? Его обманули. Он спросил одного из слуг, что происходит. Слуга ему ответил, что вернулся Эддард Старк и привез своего бастарда. Он два раза переспросил. Да, все именно так. Эддард Старк привез своего бастарда. Может и к лучшему, так людям будет проще поверить, что Эддард Старк еще и с его сестрой спал. Как-то он дошел до кареты. Они отправились в путь. Он ведь не сделает это, или сделает. Отец не делал ему ничего плохого. Но как иначе ему быть вместе с сестрой? Что же делать? Сир Джимми, мы прибыли, сообщил ему сопровождающий. Джимми вышел из кареты. Я хочу немедленно поговорить с отцом, приказал он. Джимми провели в кабинет отца. Он вошел внутрь комнаты. Он смотрел на своего отца как в первый раз. Отец не был старым, всего 42 года. Он был крепким. Став лысеть, Тейвин Ланнистер стал наголобрить голову. Отец брил усы и бороду, но носит жесткие густые бакенбарды, покрывающие его щеки до самых ушей. Глаза у него светло-зеленые, почти прозрачные, с золотыми искрами. Один из самых завидных женихов семи королевств. Холост. «Ну, твой визит увенчался успехом?» – спросил Тейвин Джимми. «Более чем. Надо поговорить наедине». Начал Джимми. Тейвин Ланнистер немедленно выгнал из помещения всех, велев их не беспокоить. Закрыл дверь на засов, Они прошли в соседнюю комнату без окон. Отец прикрыл дверь и тоже закрыл ее на замок. «Джимми, а что у тебя с рукой?» – спросил он, указывая на его руку. «Так, ерунда, конкретнее. Узнал, кто лишил Серсию невинности и дал ему в морду», – соврал Джимми. «Ох, ты вин устал и сел. Я уже в курсе возвращения лорда Старка». «Все-таки он?» – Джимми кивнул. Отец все говорил, расписывал политические расклады, одновременно похвалил и поругал Джимми, но Джимми было не до того. «Это ведь неправильно, а с другой стороны, отец говорил, что когда он умрет, он, Джимми, станет лордом Ланнистером». «Отец, а лорд Ланнистер должен принимать сложные решения?» – спросил он. «Безусловно, ты еще научишься», – ответил ему отец. «Отец, достань меч», – ответил Джимми. «Зачем?» – удивился Тайвин, даже не пытаясь обнажить клинок. «Он не будет ее ни с кем делить. Джимми хотелось битвы. Вместо этого опять будет казнь. Как там его Дэйн учил? Чуть присесть, руку на эфес, одновременно вытаскиваем клинок и проводим косой режущий удар по дуге». Меч Джимми молнией покинул ножны. Фонтан крови оросил комнату. Эх, Дэйн так головы рубил, а он не смог перерубить шею. Может, у Дэйна просто меч был лучше? Еще одно перерезанное горло. Отец что-то захрипел лежа, но Джимми перехватил меч, направив его клинком вниз как огромный кинжал и пробил сердце лежащего человека. Отец мгновенно стих. Меч выпал из руки Джимми, у него закололо сердце, глаза режет, и как-то гадко на душе. Обессилев, Джимми облокотился на стену. Он ведь все правильно сделал, это все ради любви. Джимми наклонился над отцом и трясущейся рукой закрыл ему глаза. «Прости меня, отец», — сказал он. Джимми убедился, что не заляпан кровью. Взял из шкафа спасной меч, старый он побоялся поднимать. Взял ключи, вышел из комнаты, закрыл за собой дверь, вышел в коридор и сообщил охране. Лорд Ланнистер велел его не беспокоить до обеда. Он обдумывает важную информацию. «Ни еда, ни слуги ему не нужны. Вы меня поняли?» – сказал он. Охрана козырнула. Джимми взял коня и отправился во дворец. Сначала стража не хотела его пропускать внутрь. Надо было хоть письмо написать или печать взять. Однако его узнали и пропустили. Он шел по ночному дворцу. Он сказал, что у него важная информация для лорда Варриса. Лично от лорда Ланнистера. Начались разговоры. Варрис очень не хотел отпускать свою охрану или уходить из своего кабинета. Так Джимми еще обезоружили на входе к нему. Пришлось давить отцовским авторитетом, но Джимми придумал рассказ. По нему выходило, что лорд Ланнистер готов с лордом Варрисом поделиться информацией о том, кто мать бастарда лорда Старка. Только вот Джимми должен был увидеть в окне световой сигнал, благо дом Ланнистеров видно с Красного замка. Вместе с Варрисом они отправились в башню. Джимми разминал пальцы на левой руке. «В карете стукнулся», — соврал Джимми. «Больше я в этот пыточный агрегат не сяду». Они поднялись в башню с видом на дом Ланнистеров. Они оставили всех снаружи. Вместе с Варрисом он подошел к окну. «Пора». Джимми со всей дури ударил левой рукой Варриса. Противник мгновенно поплыл. Судя по звуку, Джимми в этот раз точно сломал пальцы на левой руке. Джимми старался сделать все максимально быстро. Головой Варриса Джимми выбил окно. Порезавшись сам, стеклом порезал Варрису горло. Деревянную рейку от окна вбил Варрису в глаз, жаль не глубоко, но он успел. Когда охрана обратила внимание на шум и предварительно постучавшись и спросив, можно ли зайти, зашла, Джимми как раз успел выкинуть нокаутированного Варриса из окна. Охрана обнажила мечи, но Джимми кричал, что сдается и требует честного суда у десницы короля. Сам он смотрел на тело Варриса в окне, ну метров 40 он пролетел, упал на камень. Эх, надо было сбрасывать с башни десницы, она выше. Тот ведь умер, да, охрана его связала и перевязала порезанные руки. Вскоре уже сам великий мистер вытаскивал куски стекла из его рук. В помещение вбежал неодетый толком Джон Арин. «Сир Джимми, зачем вы убили лорда Варриса? Что я скажу вашему отцу?» — спросили его. «Убил, точно убил, может быть он ранен?» — уточнил Джимми. «Убили, голова раскололась, да еще и горло перерезано. Зачем вы это сделали? Вы же не Таргариен. Вы же не безумец. Начал десница короля. Лорд Варрис был предателем. Он хотел сдать город Таргариенам. Клянусь честью», — ответил Джимми. «Вы уверены? Это очень серьезные обвинения. Чем вы можете их подтвердить?» — спросили его. «Моего слова недостаточно?» — спросил он. «Я поговорю с вашим отцом. Надо дождаться короля. А пока вы под арестом. Домашним арестом. Мы найдем вам комнату в замке», — начал Арин. «Я сегодня узнал, что моя сестра обещана Визирису Таргариену, а отец договорился о моей помолвке с Рейлой Таргариен», — выпалил Джимми. «Мне сказал этот Эйвин Ланнистер». Все стали переглядываться. «Бунт!» — проорал Арвин. «Известить короля! Послать гонцов! Вызвать сюда Станниса Баратиона и Эгдарта Старка немедленно! Принесите мне оружие и доспех!» «Сир Джимми, вы уверены? Это очень невероятные обвинения!» «Уверен», — ответил Джимми. «Он был связан и привязан к креслу. Его одежда была в крови. Отец договорился с Варисом и Таргариенами. Он хотел, чтобы его потомки оказались на троне. Я спрошу у него обо всем лично», — завелся Арвин. «Нет, не спросите», — ответил Джимми. «Почему? Бунт против короны — серьезное преступление. Он даже не дождался результата Великого Совета. Я же давал присягу Роберту Баратиону», — сказал Джимми. «И?» — спросил Арвин. «Узнав об измене своего отца, я немедленно убил его», — признался Джимми. «Вы, что?» — ужаснулся Арвин. «Я всего лишь исполнил свой долг», — сообщил Джимми. «Это было непростое решение. Мне бы очень хотелось обсудить его последствия с вами или королем». Арвин взял паузу. Число охраны удесятерилось. С ним говорил Станнис. Он повторил ему тоже. Потом с ним говорил Старк. Столько презрения в глазах он давно не видел. Может быть, он знает. Было принято решение, что Старк и Арвин остаются во дворце, а Станнис отправляется наводить порядок. Джимми это решение осудил. Он должен быть там, сказать своим людям, чтобы те сдавались. Он же лорд Ланнистер. Или вы хотите очередного побоища? А то ночные сражения они такие. Будет огонек для обзора, потом пожар, а еще пойди чужих от своей отличи. Арвин решил поговорить с ним еще раз. Джимми не просто связали, а еще заковали в два комплекта цепей. Слева от него стоял Мормонт, справа – Корбри. Над ним стоял Арвин. Джон давил в себе смех, вид как трясется меч у того в руках. «Староват ты уже!» Все остальные, кроме двоих королевских гвардейцев, вышли. «Чего ты хочешь, Джимми?» – спросил Арвин его. «О, совсем немного. Славы, почета, признания. Еще бы хотелось, чтобы никто не лез в дела рода Ланнистер. Еще, отец недолюбливал Тириона. Как бы мальчик не вырос неучим. Вы же все у меня в долгу, лорд Арвин. Я прошу, чтобы вы взяли Тириона себе воспитанником». Арвин удивленно кивнул. «Да еще у отца три взрослых брата. Вроде бы никто не был в курсе заговора, но вдруг кто из них захочет стать лордом Ланнистером? Большие деньги, большая власть, большой соблазн. Нужна ваша помощь. Найдите им работу во дворце, чтобы престижная, но не сложная и не ответственная. Чтобы они и не думали меня подвинуть. Ну и самое важное», — начал он. «Король не будет жениться на вашей сестре», — ответил Арвин. «Этого не нужно. Тут такое дело. Я, конечно, там не был и не уверен, но она мне рассказала, кто лишил ее невинности». Он взял театральную паузу. «Это Эгдард Старк, сестра мне сама сказала», — ответил он. «Нет», — устало протянул Арвин. «Какую компенсацию вы хотите? Тут в чем дело? Вопрос не в чем я хочу, а в том, что хочет моя сестра. Она умудрилась в него влюбиться». «Нет», — ответил Арвин. «Лорд Старк женат, у него ребенок. Я не в силах расторгнуть этот брак. Тем более лорду Талли мы все обязаны». «Да знаю, но тему брака поднимать мы не будем. Короче, моя сестра хочет родить лорду Старку ребенка». Арвин уронил меч. Мормонт его поднял и дал ему, но Арвин не взял. «Зачем? Ее же не возьмут замуж. Любовь». Попытался пожать плечами Джимми, но цепи помешали. «Возможно, лучше вам это обсудить с лордом Старком», — начал Арвин. «Да я пробовал. Вечно это не я и волком на меня смотрит. Короче, моя сестра и лорд Старк уже все решили. Они будут продолжать свои отношения инкогнито». «А зачем вы мне это говорите?» — спросил Арвин. «Моя сестра хочет видеть своего сына, сына Эгдарта Старка в качестве наследника утеса Костерли», — ответил он. «Тот ребенок, которого привез нет, что от Серси?» — изумился Арвин. «Понятия не имею», — честно признался Джимми. «Сына Серси еще нужно родить. У вас же есть полномочия признать внебрачного ребенка законным». «Да, у десницы короля есть такое право. А почему это просит не лорд Старк?» — спросил Арвин. «Я в его подковерные игры не лезу. Наверное, не хочет перед женой подставляться». Арвин стал ходить кругами, держась за голову, словно она пыталась взорваться. Джимми надеялся, что старика удар не хватит. «Джорах, вы верите, что лорд Старк на такое способен?» — спросил Арвин. «Да», — ответил Джорах. «Сир Корбри?» — спросил Арвин. «Так точно, все знают». Арвин устало сел. «Сир Джимми, а зачем это вам? Ну вы же понимаете, что тогда ваши дети не унаследуют утес Костерли. спросил Арвин. Джимми улыбнулся. Колдун уже сказал ему ответ. «Я пошел в Королевскую гвардию, дал обет безбрачия. Я хотел быть воином, а не семьянином, и сейчас не планирую обрастать семьей. А так, сестра будет счастлива, да и вдруг ребенок будет умом в отца, с таким лордом Ланнистером я смогу спокойно умереть. Я подумаю, посоветуюсь с королем. Позовите охрану, освободите его, но оружие не давайте. Пусть лорд Ланнистер поможет лорду Станнису успокоить людей Ланнистеров». Конец пов Джейми Ланнистера. Сознание возвращалось с трудом, не привыкло посреди ночи вставать, но крики с улицы и мат Роберта разбудит любого. Я медленно одевалась, позвав слуг. Тут такое дело, я устала, точнее, конкретно задолбалась. А тут еще оказалось невероятно сложно убедить Дилмарта сделать как надо. Вот Серсия хорошо, переспала с Ланселем Ланнистером, он напоил Роберта и тот на охоте убился. Но я не такая, с Дилмартом спать не буду, потому что он старый и страшный. Да вообще я решила, что если Роберт относится ко мне хорошо, то надо ответить ему тем же. Поэтому мне пришлось Дилмарта убеждать. Это было адски, угробило почти неделю, что я только не плела, и что увидела это в пламени, и что нет, тоже в курсе. А потом еще Дилмарт ушел в отказ, дескать, инцест запрещен церковью и он не будет помогать Джейми Ланнистеру. И что мне оставалось? Пришлось убедить Дилмарта, что Бога нет. Это было очень непросто. Тут в чем дело? Раньше, когда я смотрела на местных, я думала о них как об обычных людях, только в других декорациях. Нет, у них совсем другой менталитет. Многое из того, что для нас норма, для них жуткое преступление и наоборот. Например, местный никогда не откроет дело с кем-то, кто не его родственник. Кумовство, коррупция – это норма. Также местный никогда не женится на ком-то, если против его родственники. Бывают исключения, но это случай типа Ригора или Роберта. Но главное, местные странным образом религиозны. Они могут не соблюдать все местные посты, не знать постулатов веры, но при этом, любое поведение не по вере жестко осуждается вплоть до самосуда. Я к такому не привыкла. Я привыкла, что церковь – это такая организация, которая занимается растлением детей за чужие деньги, но тут не так. Как бы объяснить попроще? В моем понимании есть государство, есть, условно, министерство флота. Там мастер над кораблями за деньги казны строит корабли. Естественно, в специальных зданиях работают люди в специальной форме со специальными компетенциями. К религии я относилась так же. Специальные люди, в специальной форме, в специальных зданиях, используя специальные компетенции в нужную сторону, промывают мозги населению. Но здесь священники не охреневшие от роскоши и вседозволенности дегенераты. Я помню, в моем мире один собирал миллион баксов с верующих пожертвованиями, иначе его Господь умертвит. Собрал. Здесь люди реально в большинстве верят. Причем верят не потому, что хотят, чтобы у них все всегда было хорошо. Точнее, не только поэтому. Их мир суров и непонятен, поэтому боги – самый логичный ответ на любой вопрос. Почему идет дождь? Бог. У них нет концепции круговорота воды в природе. Почему дует ветер? Бог. Ну, я рассказывала Дилмарту про нагрев воздуха и движение воздушных масс, и многое другое. Короче, мне пришлось доказывать Дилмарту, что богов нет, а это либо естественные феномены, либо магия, а магия – это последствия действий очень развитых людей с особой генетикой, типа Тароса из мира. Ритуалы, заклинания, человек сам себя вводит в резонанс. Что такое резонанс? Ну, это когда частота собственных колебаний совпадает с частотой вынужденных. Что такое частота? Ну, это число событий на промежуток времени. И так далее. Спорила бы с обывателем, меня сразу бы на вилы подняли, но Дилмарт пытался отстаивать свою позицию. И мне пришлось на эту тему спорить с великим мистером. Теология. В письменном виде. Это было очень сложно.